Слежу за рекою мира, направляя струи потока по звездам. Воля космическая и наша сливаются в одно. Воля человеческая свободна выбирать путь к добру или мраку, но направление потока и берега, в которых течет он, не зависят от воли людей. Меч космической справедливости рассекает узлы событий и результаты течения кармы не в воле людской. Воля свободна порождать карму, но породив, становится подчиненной неумолимым следствием свободно порожденных причин. Об этом аспекте кармы думают мало, забывая о невозможности изменить ее течение, если порожденные причины этого не допускают. Свободно творимые причины создают железную неизбежность следствий, лишающих человека свободы. Когда мы говорим, что для нас все только следствие, хотим указать, что мы сознательно и волей своей создаем причины, следствия которых мы хотим видеть воплощенными во времени. Потому-то карма, которая творится нами, течет согласно нашим решениям. В этом разница между действиями тех, кто знает, и между действиями невежд. Они, невежды, являются жертвами следствий деяний своей свободной воли. Мы же творцами желаемых результатов, созданных нами причин. Каждое действие есть следствие прошлого и причина будущих явлений. Следствие прошлого в настоящем нельзя изменить, но в настоящем можно порождать причины, которые дадут именно то, чего хочет воля. Человек – свободный творец целого мира причин, дающих следствия, уже не зависящие от его воли. Кузнец своего счастья, человек, должен точно знать, как и в чем проявляется его воля, и где ее границы, за которыми начинается рабство. Даром предвидения обладают не все, но и без всякого предвидения человек должен знать, что худые причины и недобрый посев их добрых следствий не даст. Не дадут сорняки всходов пшеницы. Каждый человек в мире земном – это сеятель кармических зерен, породитель причин, дающих неизбежные следствия в полном соответствии с природой причины. Сеятели все, но также все и жнецы. Разница только в том, что сеятель добрый добрую пашню имеет и добрые всходы на ней, которые он же пожнет. Но что же готовит себе сеятель злого?